«Врал», — холодно сказал шпион. Ведьмак нашел следы Риенса в виде трупов. И тогда решил изменить тактику. Вместо того, чтобы гоняться за Риенсом, подождать, пока тот найдет его сам. Нанялся на барке компании Малатиуса игрока в качестве сопровождающего. Сделал так, зная, что компания широко объявит об этом. Риенс узнает и что-нибудь предпримет. И господин Риенс предпринял. Странный, неуловимый господин Риенс. Наглый, самоуверенный господин Риенс, которому не хочется даже пользоваться фальшивыми именами или переиначивать свое. Господин Риенс, от которого за версту несет дымом из Нильфгаардского камина и смердит чародеем-ренегатом. Правда, Филиппа? Чародейка не сказала ни да, ни нет. Она молчала, изучающе и проницательно глядя на Лютика. Поэт опустил глаза, неуверенно кашлянул. Он не любил таких взглядов. Привлекательных женщин, в том числе и чародеек, Лютик делил на чрезвычайно приятных, просто приятных, неприятных и очень неприятных. Чрезвычайно приятные на предложение отправиться в постель отвечали радостным согласием, просто приятные, веселым смехом. Реакцию неприятных предсказать было затруднительно. К очень неприятным трубадур относил тех, в отношении которых уже одна мысль о соответствующем предложении вызывала дрожь и слабость в коленках. Филиппа Эйльхарт, хоть и весьма привлекательная, была очень неприятной. Кроме того, Филиппа Эйльхарт была важной персоной в Совете Чародеев и пользовалась полным доверием в качестве придворной магички короля Визимира. Магичкой она была очень способной. Молва гласила, что она была одной из немногих, владеющих искусством полиморфизма. Выглядела она лет на 30. В действительности же ей было никак не меньше 300. Дикстра, сплетя пальцы пухлых рук на животе, крутил мельницу большими пальцами. Филиппа по-прежнему молчала. Ори Ройван кашлял, хлюпал носом, беспрерывно поправлял просторную тогу. Тога походила на профессорскую покроем. Но выглядело так, словно Ори получил ее не от сената, а откопал на свалке. «Однако твой ведьмак, — вдруг буркнул супершпион, — недооценил господина Риенса. Засаду-то он устроил, но при этом показал полнейшее отсутствие ума, предположив, будто Риенс заявится к нему лично. Риенс, как полагал ведьмак, должен был чувствовать себя в безопасности. Не мог унюхать подвоха, обнаружить подкарауливающих его людей господина Дикстры, потому что, видите ли, маэстро Лютик по приказу ведьмака не пикнул господину Дикстре о расставленной ловушке. А ведь, выполняя распоряжение, маэстро Лютик обязан был это сделать. Маэстро Лютик имел на сей счет вполне четкие и однозначные приказы, которые он, понимаете ли, почел за благо пропустить мимо ушей. «Я не твой подчиненный», — надулся поэт. И не обязан выполнять твои распоряжения и приказы. Время от времени я помогаю тебе, но делаю это по собственной воле, из патриотических побуждений, чтобы не бездействовать, видя приближающиеся изменения. Ты шпионишь на всех, кто тебе платит, — холодно прервал Дикстра. Доносишь всем, у кого ты на крючке. А у меня на тебя несколько недурных крючочков, Лютик, так что не дерзи. Я шантажа не боюсь. А может, поспорим? Господа, Филиппа Эйльхарт подняла руку. Будьте серьезнее, прошу вас. Не отклоняйтесь от темы. Верно, шпион раскинулся в кресле. Послушай, поэт, что с воза упало, то пропало. Риенса предупредили, и второй раз он будет осторожнее. Но я не могу допустить, чтобы подобное повторилось. Поэтому хочу встретиться с ведьмаком. Приведи его ко мне. Перестань блуждать по городу и не пытайся обмануть моих агентов. Иди прямо к Геральту и приведи его сюда, на кафедру. Мне необходимо с ним поговорить, лично и без свидетелей, без шума и огласки, которые, несомненно, возникнут, если я захочу ведьмака арестовать. Приведи его ко мне, Лютик. Это все, что от тебя сейчас требуется. Геральт выехал, — спокойно соврал Барт.